Фон Кюхлер, убедившись, что сходу взять Ленинград с юго-запада он уже не сможет, перенес удары в район Пулково. 50-й корпус генерала Линдемана двумя дивизиями 251-я и 253-я попытался атаковать в том районе, но с помощью корабельной артиллерии был остановлен и там. Фронт остановился, имеющихся у немцев сил и средств на дальнейшие действия по штурму города уже не хватало. Но основные бои развернулись в районе Кивишей. Немцы начали перегруппировку. В этот момент о существовании роты разведки вспомнил Ворошилов. Нас собрали полностью, всех, кто еще остался. Получилось не так много, как хотелось бы. 17 человек, из них до военного состава только трое. Но нам сказали, что еще 8 человек живы и работают в тылу немцев и финнов, а 12 находятся в госпиталях. Поделились впечатлениями о последних боях, о том, что началась большая снайперская война, и у нас, и у немцев, довольно большое количество снайперов, но по-разному организованных. Немцы используют снайперские команды, не подчиненные подразделениям, держащим оборону участка. Это у них вроде спорта. А у нас, с нашей легкой руки, в батальонах образованы снайперские группы, а в полках антиснайперские. Такая организация позволяет успешно работать и подавлять активность снайперов противника. Как только на участке батальона появляются немецкие охотники, так батальонные группы усиливаются полковой группой, возглавляемой офицером, прошедшим подготовку на командира снайперской группы. В 30-х годах такие курсы были весьма популярны среди красных командиров. Не все, конечно, могли стать выдающимися мастерами. Для снайпинга талант требуется. Но грамотно подготовить позиции, обучить хорошего стрелка искусству маскировки, правильным приемам и действиям в составе снайперской группы после окончания таких курсов было вполне по силам. Так что снайперское движение росло и ширилось, помогая нашим войскам удерживать позиции под Ленинградом. Но нам уже ставили другие задачи. Основной стал язык, причем длинный. Однако штабные офицеры немцев довольно редко появлялись в пределах действий полковых разведчиков. Требовался глубокий поиск. Нас разбили на две группы. Одна ушла под Чудово, а моя пошла под Гатчину. Напрямую не пройти, пришлось переходить линию фронта у Тосна, а там лесами и болотами выдвинуться к железной дороге, ведущей в Псков. По агентурным данным, фон Налеев использовал железнодорожный транспорт для доставки донесений в штаб фон Кюхлера. Процедуру отправки такого курьера описал один из наших железнодорожников Псковского узла. Немцы гоняли небольшой состав. Две платформы впереди с зенитками и пулеметами, паровоз, два пассажирских вагона и две платформы с зенитками сзади. Единственное место для засады чуть южнее Химози. Мы вышли к месту засады, разминировали подходы к железной дороге, заложили мины, развесили на деревьях 6 МОН-200, и тем не менее диверсия не удалась. Лес западнее засады оказался набит немецкими войсками. Там находился большой склад боеприпасов. Вокруг немцы наставили палаток, и здесь находился на переформировании полк эсэсовцев. По времени мы не успевали зачистить подорванный поезд. К тому же времени и возможности ждать его тоже не было. Вокруг постоянно ходили пешие патрули, поэтому, оставив там двух подрывников, мы отошли на восточную опушку леса и ожидали их там. Взрывы прозвучали через полчаса, затем появились Дорохов и Кулаев. Они подорвали паровоз и разрядили монки по пассажирским и грузовым вагонам для перевозки личного состава. Пройдя мимо пустошки, мы углубились в лес. Оттуда сообщили по радио о складе и дали его точные координаты. По дороге назад нашли еще два крупных склада и откорректировали огонь артиллерии по ним. Несмотря на относительную неудачу, настроение начальства было хорошим. Группа нанесла приличные потери противнику. Такие рейды я предпринимал в 1995 и 96 годах в сербской крайне. Там у нас тоже было недостаточно сил для ведения полномасштабной войны. Не было авиаприкрытия, как и здесь, не было нормальной связи, а подготовленные немцами и арабами наемники Ухарей и Маслюков были экипированы по самое не хочу новейшими средствами связи, датчиками объема, отличными снайперками. Немцы располагались под Ленинградом по-хозяйски. Окопы полного профиля, укрепленные деревом, строят много дотов и дзотов, активно минируют подходы к своим позициям. А у Ленфронта недостаток сил и средств. Пополнение войск идет медленно, особенно мало авиации. Зато танки поступают прямо с трех заводов. Правда, большие легкие Т-60 и Т-50, но и КВ поступают тоже. После сентябрьских боев на фронте относительное затишье. Все зарываются в землю, кипит работа у саперов и строителей. Самое лучшее время для разведки. Ночью ведутся активные работы, поэтому шумно. Противник сам себя обозначает. Да и вообще, немцы тихо себя вести не умеют. Постоянно пускают ракеты, устраивают короткие перестрелки. Жаль, что хороших ночных оптических прицелов маловато. Те несколько ЦСовских прицелов, что сняли с противотанковых ружей, и еще 5 немецких маузеров, вытащенных нами с нейтралки. У них есть подсветка. Когда был в разведотделе фронта, то показал немецкий ночной прицел на Арту. Там вот такая полуваттная лампочка, резистор, батарейка. Но у нас таких лампочек не выпускают, только двухваттные. Ну, пусть будет такая, уменьшит щель, чуть мощнее резистор, и выключатель на цевье, нажал, осветил сетку, отпустил, погасил. Но, несмотря на кажущуюся простоту, предложение не прошло, никто ничего делать не стал. Нам дали немного отдохнуть, я продолжал натаскивать группы захвата и прикрытия. После этого плотно запрягли на разведку в районе Киришей. Но у противника в этом районе не было танковых групп, поэтому через три выхода я сообщил Евстигнееву, что мы напрасно теряем здесь время. Необходимо начинать поиск значительно восточнее. Почему, лейтенант? Фон Лейб не будет ломиться через плотную оборону, будет искать дыру. Мне кажется, что он нанесет удар в районе Тихвина с задачей выйти на Свирь и соединиться с финнами. Удар надо ожидать в районе Малый и Большой Вишер. А вот откуда фон Лейб ударит, от Новгорода или Белой горы, или от Чудова, вот это и надо выяснить. Ну, попробуй. Погода стоит плохая. Надежды на авиацию никакой нет. Седьмая армия отходит, оставлен Петрозаводск. Финны идут к Повенцу. Отдельные отряды финнов вышли к Свири. Я предупрежу разведку 4-й и 52-й армии о том, что вы будете действовать в их расположении. Начинайте с Белой горы. Найдите танки фон Лейба».